Глава 16. Грандиозный план Мэри. Будет неправдой утверждать, что Мэри Хайтауэр с самого начала планировала все те предприятия, в которые она вскоре пустится, и добьется успеха. Как и все то, что она в недалеком будущем попытается осуществить. Идеи рождались, планы расцветали, старели, увядали и умирали. В Междумире многое идет точно так же, как в мире живых. Когда Мэри жила в небоскребе на Манхэттене, она посвящала себя тому, что брала под свое крыло бесприютных послесветов и находила им занятие, которому они будут предаваться изо дня в день до конца времен. Она верила, что это благородное призвание. Но Ник заворожил ее подопечных этими отвратительными монетами, а затем спровадил всех в тот таинственный свет в конце туннеля, из которого не возвращаются. Мэри не винила детей. Кто же может противиться зову такой могущественной тайны? Это все Ник, его ограниченность, безответственность, недомыслие. Она поражалась. Какой колоссальный вред один единственный индивид смог причинить ее отлично управляемой, благоустроенной, маленькой вселенной. Она ненавидела Ника с яростью и страстью, которые могли сравняться по силе только с той любовью, которую она испытывала к этому юноше. И непрекращающееся противостояние взаимоисключающих эмоций делало невозможным возвращение к прошлому, к тому, как все шло раньше. С другой стороны, Мэри готова была признать, что все же кое-чем обязана Нику. Если бы он не вырвал ее детей из Междумира, она, Мэри, так и осталась бы в плену собственного ритуала, не поднялась бы над своим раз и навсегда заведенным порядком. Она никогда не охватила бы более широкой картины, и в голове ее не сложился бы великий план. Безусловно, она и теперь будет собирать и оберегать после светов. Однако эта задача скоро станет лишь малой частью замысла. Замысла столь грандиозного, что, придумав о нем, у самой Мэри каждый раз кружилась голова. Правда, в то время, когда она прибыла в Чикаго, этот замысел был ничем иным, как неясным намеком на задумку, зернышком, из которого только-только проклюнулся зеленый росток. Ей еще предстояло обнаружить, насколько глубокие корни оно пустит и какая из него вырастет обильная поросль.